Все сие отрицание написал и подписал моею собственную рукою. В 5 часов утра 29 июня гусарский отряд под начальством поручика Алексея Орлова занял Петергоф. Потом стали приходить полки один за другим, располагаясь вокруг дворца. В 11 часов приезжает императрица верхом в гвардейском мундире в сопровождении одетой таким же образом княгини Дашковой. Раздаются пушечная пальба и восторженные крики войска. В 1 часу Григорий Орлов и Измайлов привозят отрекшегося императора вместе с Гудовичем и помещают в дворцовом флигеле, а около вечера Петра отвозят в Ропшу, загородный дворец в 27 верстах от Петергофа. В 9 часов вечера императрица отправилась из Петергофа и на другой день, 30 числа, имела торжественный въезд в Петербург. Фридрих II, разговаривая впоследствии с графом Сегюром, который ехал посланником от французского двора в Петербург, сделал такой отзыв о событиях 28-29 июня. «По справедливости императрице Екатерине нельзя приписать ни чести, ни преступления этой революции. Она была молода, слаба, одинока, она была иностранка, накануне развода, заточения. Орловы сделали все. Княгиня Дашкова была только хвастливую мухою в повозке». Екатерина не могла еще ничем управлять. Она бросилась в объятия тех, которые хотели ее спасти. Их заговор был безрассуден и плохо составлен. Отсутствие мужества в Петре III, несмотря на советы храброго Миниха, погубило его. Он позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого отсылают спать. Несмотря на видимую меткость последнего выражения, мы не можем признать справедливости этого приговора. Фридрих не объяснил, каких бы условий он требовал от заговора, хорошо составленного. Мы видим одно, что при всеобщем возбуждении людям энергическим было нетрудно достигнуть своей цели. Движение произошло в гвардии, но оказалось немедленно, что Екатерина точно так же опиралась на сенат и синод. Средства Петра III были истощены, когда сломлено было сопротивление ничтожного числа офицеров, хотевших удержать полки. Мы не будем утверждать, что Петр III отличался смелостью, но если бы он принял совет Миниха, то есть ли основания утверждать, что в Ревеле и в заграничной армии он не испытал бы такого же приема, как и в Кронштадте? Как бы то ни было, ликование по поводу восшествия на престол Екатерины усиливалось и тем, что перемена произошла без пролития капли крови. Пострадали только винные торговцы. День 30 июня был самый красный, жаркий, рассказывает Державин. Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены. Пошел пир на весь мир. Солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбору в катки и бочонки, что у кого случилось. В полночь на другой день с пьянства измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношение, что императрица в него приехала и прежде других, им препровождаема была в Зимний дворец, собравшись без сведения командующих, приступив к летнему дворцу, требовал, чтоб императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова, ибо солдаты говорили, что дошел до них слух, что она увезена хитростями прусским королем, которого имя всему российскому народу было ненавистно. Их уверяли дежурные придворные Иван Иванович Шувалов и подполковник их граф Разумовский, также и господа Орловы, что государыня почивают, и, слава богу, в вожделенном здравии. Но они не верили и непременно желали, чтоб она им показалась. Государыня принуждена встать, одеться в гвардейский мундир и проводить их до их полка. Поутру, на другой день, издан был манифест, в котором, хотя, с одной стороны, похвалено было их усердие, но с другой напоминалась воинская дисциплина, и чтоб не верили они рассеваемым злонамеренных людей мятежничьим слухам, которыми хотят возмутить их и общее спокойствие. В противном случае впредь за непослушание они своим начальникам и всякую подобную дерзость наказаны будут по законам. За всем тем с того самого дня приумножены пикеты, которые в многом числе с заряженными пушками и с зажженными фитилями по всем местам, площадям и перекресткам расставлены были. В таковом военном положении находился Петербург, а особливо вокруг дворца, в котором государыня пребывание свое имела дней с 8. 11 августа 1764 года Сенат слушал челобитную купца Дьяконова о возвращении ему за растащенные у него при благополучном ее императорского величества на императорский престол восшествии в собственном его доме из погреба виноградные напитки солдатством и другими людьми по цене на 4044 рубля. Приказали оную челобитную, по примеру челобитной купца Медера, о таком же растащении виноградных напитков отослать в камер-контору для рассмотрения. В конце года камер-коллегия представила о поднесении ее императорскому величеству вновь доклада о растащенных при благополучном вошествии ее императорского величества на престол солдатством и другими людьми с кабаков напитков. Приказали, как уже о том был доклад 763 года июля 9-го, то вновь другого не подавать, а ожидать конфирмации на прежней. Но в июне 1765 года Сенат решил подать доклад о растащенных 28 июня 1762 года из погребов виноградных винах на 24331 рубль, сказать, что цены обозначены верно и что Сенат признает справедливым удовлетворить за растащенное из кабаков простое вино зачетом откупщикам в откупную сумму, а продавцам виноградного вина в пошлинный сбор.